Истинный смысл покаяния. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяние апостолов, 17 глава, 30 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяние апостолов, 3 глава, 19 стих. Сотворите же достойные плоды покаяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 8 стих. Чаще всего люди не понимают истинного смысла покаяния. Полагают, что это с печалью произнести слово «прости», ничего при этом не меняя. Но сожаления недостаточно. Совесть беспокоила и Иуду, но он не покаялся. Истинное покаяние означает полное изменение мыслей, как пророк Исаия. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Книга Исаии, 6 глава, 5 стих. Иов, увидев себя в свете Бога, заявил: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, 6 стих. Истинное покаяние – это то, что посредством слова Святой Дух производит в сердце человека. Исповедание грехов всегда является первым шагом. Затем слово побуждает поверить в Господа Иисуса Христа и обрести спасение. Деяние апостолов, 16 глава, 31 стих. Покаяние и вера следуют вместе. Искренне кающийся получает спасительную веру в Спасителя, который умер и воскрес, и потому является для верующего заместителем, то есть тем, кто понес наказание вместо него. На основании искупительного дела, совершенного на кресте, праведный Бог может простить человека и подарить ему мир, радость и место в своем небесном доме.